С другой стороны, если тебя не станет, разделаться с твоей семейкой будет проще, Лис не мог не поддеть. Эйрин ничего не останется, кроме как признать мою силу. Так что, слушать, что там глава школы ярости собирается делать с моей сестрой, мне не хотелось. Выбрав наиболее удаленную точку, видимую духовным зрением, я активировал перемещение, используя технику зародыша бога. Вилия была неподалеку, так что проблем с этим не возникло. Школа ярости осталась в 45 километрах позади, но даже намека на землю впереди не было. Как не было рядом и Вилии, отныне техники зародышей бога оказались для меня закрыты. Морские пучины жаждали меня поглотить и раздавить, вот только сделать это они не могли. Тяжело раздавить владыку четырех стихий. Идея двигаться через океан пришла ко мне спонтанно. Впрочем, как и любая другая моя мудрая мысль, я перебрал в голове несколько вариантов, остановившись на том, который меньше всего ждут. Портал для меня закрыт. Искатели, конечно, не бегают от проблем, но переходить прямо сейчас в центральный дворец демонов у меня желания нет. С Фасором Рином нам рано или поздно все равно придется поговорить, но мне хотелось подойти к этому разговору во всеоружии. Каждый раз, когда Лис говорил про дядю Альтай, он использовал выражение «интересный демон», что могло говорить только об одном: серебряный зародыш бога не так прост, как кажется с первого взгляда. Наверняка у него имеется по одному козырю в каждом из тайных карманов его огромной мантии, так что беспечно относиться к этому демону ни в коем случае нельзя. Нельзя забывать и о том, что бог секты Бахая тоже заинтересован во встрече со мной, а к ней я сейчас точно не готов. Золотой зародыш бога свернет меня в бараний рог одной своей волей, и я ничего не смогу с этим поделать. Видимо, все же придется мне заняться тем, что я так долго откладывал, собственным возвышением. Для этого мне придется еще раз отправиться в Холитон. Отныне стану очищать любого сектанта, независимо от его этапа возвышения. Как говорили в моей деревне, курочка по зернышку клюет. Один сектант – капля в возвышении, но тысяча – уже неплохая лужа. Второй вариант, как выйти из школы ярости, заключался в переходе в мир людей. Вот только делать мне там откровенно нечего. Составлять Лиагу компанию, бежать к болоту с ремальными жабами и вытаскивать для леса всю опасную заразу древних – мысль, конечно, здравая, тем более что мне хотелось попробовать взаимодействовать с этой энергией своими новыми способностями, но у меня было четкое понимание, что нельзя позволять сектантам ощущать себя в полной безопасности. Где-то у них имелось тайное логово с проходом в мир людей, в Холитоне все еще проживали две семьи, что воровали живых существ как в нашем, так и в этом мире, и сейчас они, уверенно все 100%, активно таскают во второй круг как людей, так и демонов. Пора положить этому конец, сектантам и их пособникам нет места в этом мире. Я и так подарил им 3 месяца спокойствия. Имеющаяся у меня карта не показывала огромного моря во втором круге, значит оно находилось либо в северной, либо в восточной части Исполинского материка. Для того, чтобы добраться до юго-западной части, где обосновались сектанты Бахая, потребуется еще несколько месяцев. Даже думать не хочется о том, сколько пленников за это время будет уничтожено. Следующие 2 способа, связанные с формированием червоточины в рамках мира демонов и перенос с помощью дома телепорта, я даже не рассматривал. Вилия была не в том состоянии, чтобы формировать прокол, а Лис никогда в жизни не выпустит Эйрин, пока вдоволь не насладится ее обществом. Альтаю отправлять порталом тоже не вариант, как и любого другого искателя. Нами всеми крайне заинтересован один неприятный князь, по совместительству являющийся богом секты Бахая. Вот и выходило, что единственный способ выбраться из школы ярости – пройти насквозь бушующее море. Во втором круге летающие мечи не работали, батончик умел только ездить, а летать, как Дилайла, я не мог. Не мог я и поднять в воздух платформу, чтобы тащить ее в нужную сторону. Нет, поднять-то мог, но только в обществе вели, что осталось в школе ярости. Вот и пришлось вспомнить о том, чему меня обучал еще Герлон, о беге. Море у берегов острова яростно бурлило, словно кто-то создал такое безобразие с помощью техник, но мне все это было неважно, я бежал по ровной дорожке, не думая больше ни о чем. Часть моего сознания занималась покорением воды, часть отвечала за четкость работы организма, чтобы он не вздумал сбоить от скорости, остальная осматривала окрестности, в надежде как можно быстрее добраться до суши. Лис не стал облегчать мне задачу и рассказывать, в какую сторону нужно бежать. Не стал он говорить и о том, как далеко до большой земли. Он вообще ничего не говорил, лишь пару раз попытался меня остановить. Пришлось доверять предчувствию. Я обошел школу по периметру, присматриваясь к различным сторонам, но только в одном направлении мои ощущения хоть и орали от ужаса, но не так дико, как в других. На самом деле бежать оказалось достаточно просто. Вода подчинялась моим желаниям, формируя, вместе со стихией воздуха, безопасный туннель. Длина постоянно менялась, в зависимости от состояния волн. Неподалеку от школы ярости это были 50 метров, но чем дальше я убегал, тем ниже становились волны, и тем длиннее становился мой туннель. Спустя 20 часов монотонного, но весьма шустрого бега шторм и вовсе закончился. Значит, защита была создана техниками, а не является чем-то естественным. Сильных идущих к бессмертию это не задержит, но слабым такое испытание будет не по зубам. Мало того, нельзя пройти это испытание в одиночку. Повелевая лишь одной стихией, невозможно противиться буйству техник. Земля показалась лишь сутки спустя. Сколько я пробежал за это время, непонятно. К концу суток я значительно замедлился, сказывалась усталость. Можно было, конечно, насытить тело силой, но я собирался сразу ринуться в гущу событий, а не валяться на берегу мертвым грузом, мечтая сдохнуть. Так что пришлось тщательно следить за собственными силами, чтобы случайно не сгореть. Ясно было одно, мне удалось пробежать не меньше сотни километров. Если добавить к этому 45 километров от техники перемещения, получается весьма приличное расстояние. Что-то у меня огромные сомнения, что остров появился на своем месте случайно. Скорее всего, он тоже, как и погода, являлся рукотворным. Король или королева, здесь возможны вариации, создали это место как тюрьму для истинных демонов. Даже главного надсмотрщика посадили. Вот только тюрьма постепенно превратилась в школу возвышения, создающую весьма ценные ресурсы. Много их не делают, все прекрасно понимают, что абсолютный контроль над истинными демонами невозможен. Рано или поздно они превратятся в опасную неконтролируемую силу, с которой придется что-то делать. В мир людей всех не отправишь, там безымянных, ниндзя и прочих зародышей бога хватает, чтобы обеспечить относительную безопасность. Точнее, хватало раньше. Сейчас с этим возникли определенные проблемы, но, благодаря Герлону, у нас наступило временное перемирие. Хотя, как по мне, демоны просто выжидают. Они тоже прекрасно знают про эпидемию и решили позволить людям и даосам сдохнуть самостоятельно, чтобы затем прийти на все готовое. Вот и придумали себе повод в виде моего кровного брата. Уверен, одного Фасорарина на передовой хватило бы на то, чтобы демоны продвинулись до границы с барьером в четвертый пояс. Но зачем рисковать, если даосы прибьют себя сами? Муж, а ты где? Почему я тебя не ощущаю? Вили оторвалась от занятия и неожиданно осознала, что меня рядом нет. Долго же она соображала. На материке. Лис сказал, что у тебя проблемы с контролем и тебе еще 3 месяца нужно будет учиться контролю. Мое же обучение закончилось, так что глава школы приказал выметаться. Вот я на материк и перебрался. Начну охоту на сектантов, постепенно двигаясь к Холитону. Пора возвращать сектантам страх перед неведомым. Ты начнешь их поглощать без меня, Вилея явно злилась. Даже хорошо, что мы находимся далеко друг от друга. Только не говори, что ты собираешься переходить на этап зародыша бога в одиночку. Поглощать буду, но не уверен, что энергии хватит на то, чтобы. Не вздумай без меня никого поглощать. Вилея даже кричать начала. Новая сила сильно ударила по и без того расшатанным нервам моей жены. Она стала еще более агрессивной, импульсивной и нетерпимой. Вот только мириться с таким я не собирался, поэтому пошел в контратаку. Так научись контролировать свою силу. Вместо того, чтобы орать на наставников и пытаться их избить, займись собой. Даю тебе 3 суток. Не справишься, начну поглощение без тебя. Время, когда мы могли сидеть на заднице и ерзать, не вставая с места, прошло. Либо мы встаем, делаем дело и спасаем кучу народа, либо даже не начинаем. Искатель не поддается своим эмоциям, Вилея Баа. Так докажи, что ты настоящий искатель. 3 дня, моя старшая жена, единственная. Прорычала Вилея. Низшего демона тебе в трусы, а не вторую жену. Все, муж, ты напросился. Даже если приведешь кого-то, я не соглашусь. Отныне ты мой и только мой. Мне плевать на то, как на это будут смотреть другие. Слабый самец, раз у него одна самка, да я вырву глотку каждому, кто так скажет, даже если это будет моя мать. Довольно угождать, Нужно жить для себя. Ты дал мне 3 суток. Нет, мой муж, жди меня уже завтра. И только попробуй хоть кого-то поглотить без меня за это время. Клянусь небом, ты пожалеешь. Мне оставалось только ухмыльнуться. Неужели сработало? Вилия способна на многое, но у нее всегда какой-то блок срабатывал, словно она была не уверена в собственных силах. Однако этот блок сметался, как только мою жену основательно поддеть. В таком случае она готова горы свернуть, чтобы доказать свою правоту. Я, конечно, загнул по поводу 3 суток, за месяц, что моя жена работала с покорением своей силы, она далеко не продвинулась. Даже с огромной мотивацией ей должно было понадобиться минимум неделя, поэтому 2 суток, что она назвала, были для меня неожиданностью. Верил я в то, что Вилия справится. Да, потому что моя жена иначе не умеет. Она подавит в себе злость, начнет слушать наставников, сконцентрируется и сделает все, чтобы доказать своему нерадивому мужу, что по-прежнему является сильнейшей в нашей семье. Мою новую силу Вилия не знает, не понимает, да ей этого и не нужно. Пусть и дальше остается главной, если ей так легче. Городов в доступной мне области сканирования не обнаружилось. Что было не так и удивительно, духовное зрение показывало, что в воде плавают весьма опасные твари, умеющие выбираться наружу. Они чувствовали мое возвышение, поэтому не рискнули выйти и приветствовать меня в этих землях, но жителям 2-го круга от них явно спасу не было. Вот демоны и не селились рядом с опасными чудовищами. Значит, нужно добраться до места, где есть населенные пункты и понять, в какой части исполинского материка мне довелось оказаться. Муж, я готова. Забирай меня. Мохнатая зараза вручила мне бумажку. Довольная и гордая собой Вилия стояла рядом с небольшим столиком, на который она положила небольшой лист. Мне даже не требовалось его воплощать, чтобы увидеть текст. Лис признал, что Вилия успешно закончила школу ярости по классу громил. Не с отличием, конечно, но, раз закончила, значит сдала все нужные экзамены и прошла все проверки. Но что больше всего меня поразило, на это моей жене хватило 2 суток. Собравшись, она все же сумела перебороть и обуздать свою сущность. Все что угодно, только чтобы не оставаться одной. Идеальная самка. На самом деле я был даже рад, что Вилия вернулась ко мне. Батончик, конечно, крайне удобное и приятное средство передвижения, но только для тех, кто желает проехаться по нервам своих сопровождающих. Повозка стала обузой. Чтобы проехать 45 километров, которые мы с Вилией могли преодолеть за мгновение, батончику требовалось от 20 до 40 минут, в зависимости от местности. Это было крайне неудобно. За 2 суток я так и не смог приблизиться ни к одному населенному пункту, слишком медленно двигался. Демоны старательно избегали моря и его обитателей. Даже безумные охотники за приключениями, а такие среди жителей этого мира наверняка есть, и те здесь отсутствовали. Все, что мне удалось обнаружить, несколько пустых стоянок. Высокая трава не позволяла разогнаться, так что мне приходилось тащиться вперед со скоростью беременной черепахи. Вроде быстро, но при этом катастрофически медленно. Пользоваться техниками перемещения не хотелось. Это определенно быстрее, но я привык, что во время их применения в моей ладони находится ладонь Вили. Вдвоем как-то приятней. «Ты молодец», — произнес я, как только открыл двери дома телепорта. Хмурая Вилия вышла, явно собираясь сказать мне все, что думает по поводу того, что я оставил ее одну в школе ярости, но не успела, ибо я продолжил. «Очень горжусь тобой, ты настоящий искатель, тот, кто никогда не покоряется обстоятельствам и всегда идет так, как нужно только ему». Сбитая с толку Вилия уставилась на меня, решая, как поступить, но кто же ей даст возможность думать. Я подошел и обнял жену, прижимая ее к себе так крепко, как только мог, продолжив нашептывать всякие глупости. Так, слово за слово, мы даже не заметили, как неподалеку сформировалась палатка и мы отвлеклись от всех невзгод этого мира. Сектанты, эпидемия, возвышение, все это неважно, когда оставались только мы вдвоем. Видимо, все же в любовных романах, что так любит Альтая, есть какой-то толк, как говорится практически в каждой книге. В любой непонятной ситуации целуй жену и тащи ее в кровать. Как бы я скептически к этому не относился, но это работало. Путешествовать вдвоем оказалось одним удовольствием. Само понятие расстояния перестало для нас существовать, несмотря на то, что прыжки на 45 километров требовали огромную прорву сопряженной энергии. Техника зародыша Бога задействовала все наши сопряженные меридианы и поглощала 10% за каждый прыжок. Это было очень много, но у нас имелось неоспоримое преимущество перед всеми живыми существами – мгновенное и приятное восстановление. Для этого требовалось установить палатку и погрузиться в сладостный мир единения. Первое поселение попалось нам на третий прыжок, города пошли на пятый. Мне даже не требовалось ловить демона, чтобы гарантированно сказать, где мы оказались. В восточной части их материка. Откуда такая уверенность? Из-за червоточин, коих во всех городах было по одной-две штуки. Ни один уважающий себя клан мира людей не мог допустить, чтобы на их землях творилось такое беззаконие. Единственный вариант, при котором такое количество проколов между мирами возможно, на захваченных демонами территории. Оставалось дело за малым, определиться, в какой конкретно точке восточного сектора мы оказались. Для этого я выбрал самый большой город из тех, что мы обнаружили. Наверняка здесь можно найти карту восточной части второго круга. Прыгать прямиком в город не стал, мне не нравилось скопление вооруженных демонов на единицу площади. Группы периодически исчезали в червоточине, в обратную же сторону выходили уже потрепанные жаркой битвой бойцы. Никого выше этапа воин в городе не было. Даже мэр, что сидел в своем кабинете перед горой бумаг, и тот являлся золотым воином, а не мастером, как это обычно бывает. Уничтожить защитный купол, что закрывал город, для меня проблем бы не составило, но почему-то не хотелось доставлять местным жителям лишние неприятности. Зверей и низших демонов вокруг города находилось немало, да и шайку разбойников я заметил в одном из лесов. Если уничтожу защиту, будут лишние жертвы. Небу такое не угодно. Поэтому пришлось прыгать к центральным воротам в город. Стража, заметив наше появление, едва оружие не побросало от страха. Командир, бледный, как мел, все же вышел вперед и низко склонился, стараясь не смотреть в нашу сторону. Исследовательский артефакт отработал за мгновение, ничего не показав. Я скорректировал ауру и не позволил ей нас коснуться. Сделал примерно то, что делает техника невидимок, только сознательно и с полным отчетом своим действиям. Хорошо, что Лис рассказал о том, что случилось с другими абсолютными энергетическими вампирами, поэтому я старался не поддаться эйфории. Новая сила запросто могла опьянить. Она казалась безграничной. Старшие, приветствую вас в городе Фериар. Фериар, на моих картах такого города не было. Значит, мы находимся не в юго-восточной части материка. Скорее всего, ближе к северо-востоку. Это плохо, до Холитона нам прыгать минимум неделю. Если мы не решим срезать через внутренние круги, что происходит на той стороне червоточины? Черный полигон этапа мастер, старший. Города на другой стороне больше не существует, как и соседних. Почему смотритель этих земель не устранил угрозу? Удивился я. Кому принадлежат эти земли? Зародышу бога Топорури, старший. 9 месяцев назад он перешел на другую сторону, но так и не вернулся. За ним отправились двое других зародышей бога, но и они не сумели выйти. Уверен, наш мэр связывался со всеми, с кем только можно, но помощи мы так и не получили. 3 месяца назад даже портал был удален, чтобы мы перестали тревожить центральный дворец. Это черный полигон, старший. Хозяин, что главенствует там, обладает способностью создавать блокирующие техники участки. Но вы все равно продолжаете атаки. Зачем вы продолжаете кормить хозяина и его големов? Добыча, старший. Каждый голем несет в себе духовный камень чистой энергии. Да и обычные големы слабые. Главное не нарваться на их командиров. Центральный дворец игнорирует просьбы о помощи. Видимо, не только у людей все плохо с центральной властью. Командир стражников не посмел нас останавливать. От нас свели и исходила такая огромная сила, что серебряному воину даже смотреть на нас было больно. Так что требовать, чтобы мы себя назвали, он просто не имел права, ибо мы могли прогневаться и начать крушить весь город. Хватило одного прыжка, чтобы мы очутились на центральной площади. Червоточина располагалась в одном из крупных залов мэрии сейчас, судя по тому, что я видел, настало время выхода раненых. Обычные раны лечились на месте, но оторванную руку, ногу, а также тяжелые увечья лечебные техники этапа воин не брали. Здесь нужно было что-то серьезней, но оставлять жителям Фериона лечебную капсулу я не собирался. Как-нибудь сами разберутся со своими болячками. Оно нам зачем? Уточнила Вилея, когда мы подошли к червоточине. Разве не очевидно? Удивился я. Черный полигон этапа мастер, да еще и с блокирующим техники хозяином. Тебе не интересно проверить свои новые силы, истинный громила, там будет надежда только на голую силу. Вот мне, например, очень хочется посмотреть, каким образом хозяин блокирует энергию ЦИ. Три зародыша бога, пусть даже и медного ранга, это серьезная сила. Раз они не справились, значит на той стороне действительно что-то интересное. То есть в Холитон нам уже не надо, люди, которых пытают сектанты, нам уже не интересны. И в Холитон нам надо, и люди нам интересны, смутить меня не получилось. Но также нам нужно кое-что другое. В 10 километрах от нас находится заброшенная червоточина. Со стороны мира демонов ее завалили, чтобы через нее ничего сюда не пролезло. Уверен на 100%, никто и слова не скажет, если кому-то удастся закрыть проход. Насколько я помню, во время закрытия червоточины образуется. Договорить я не успел. Велия схватила меня за руку и подала знак на использование техники перемещения. Идти по длинной кишке моя жена не хотела. Зачем, если можно сразу перенестись на другую сторону? Вот только прыгать я не стал. В кишке находилось слишком много раненых демонов. Если бы мы использовали технику перемещения, они бы все превратились в некрасивую кровавую лепешку, расползающуюся по нашему духовному доспеху. Оно нам нужно? Нет. Пусть живут. Куда дальше? Велия заинтересованно покрутила головой, как только мы очутились в мире людей. Выход из червоточины располагался в некогда большой комнате, что сейчас напоминало пещеру. Здание оказалось разрушено и только чудом огромные каменные блоки не завалили выход. Хотя, может и завалили, но арка выдержала. А затем демоны все расчистили. Узкий проход петлял между камней и выходил на центральную площадь той части Фериона, что находилась в мире людей. «Вначале думать», – задумчиво произнес я, оценивая показанную духовным зрением картину. «Есть подозрение, что поход будет не таким простым, как мне казалось. С момента превращения аномалий в полигоны прошло много времени и, как мне кажется, хозяева полигонов начали обретать разум. Это были уже не какие-то тупые создания, вся задача которых заключалась в том, чтобы пожрать. Это было что-то опасное и серьезное, что заставляло даже меня, абсолютного энергетического вампира этапа Золотой Владыка, испытывать ощущение опасности. С наскока уничтожить эту тварь не получится. Но самое забавное заключалось не в том, что хозяин походил на разумное существо и формировал вокруг себя некое поле, похожее на действие блокирующего техники металла. Пробраться сквозь это поле я своими способностями не мог. Нет, самое забавное заключалось в том, что три зародыша бога, что явились сюда уничтожать хозяина, оказались живы, если их состояние вообще можно назвать жизнью, ибо отныне эти зародыши бога сражались на стороне полигона. Уважаемые читатели, я уехал до 0708, Китай меня ждет, глава 12, что-то мне здесь слишком хорошо, хмуро произнесла Велия, поежившись. Хочется прыгать от радости и веселиться. Бесит. Зандр, сделай что-нибудь. Я же и сорваться могу. Слова Велии можно назвать необычными. Золотой владыка, сопряженный зародыш бога, истинный громила, да и просто красивая девушка, куда же без этого, лишенная хоть каких-то моральных тормозов и готовая ринуться в гущу боя без оглядки, ведомая лишь одним своим представлением о том, кто такие господа и рабы, собиралась прыгать от радости и счастья, как маленькая девочка. Одно это должно было заставить задуматься и вспомнить о том, что где-то в другом месте у нас есть куча важных и неотложных дел. Вот только не могли мы сбежать, ибо кроме всего того, что я перечислил, Велия являлась еще и искателем, истребителем монстров и прочей нечисти, уничтожающей само понятие жизни. Небу будет неугодно, если мы опустим глаза и покинем этим земли, сделав вид, что ничего не видели. На самом деле состояние Велии было вполне объяснимо, но я не понимал, каким образом это исправить. Хозяин полигона явно решил обосноваться здесь всерьез и надолго. Тварь изнанки обрела разум и принялась выстраивать все по своему усмотрению. Она не только формировала вокруг себя блокирующую техники и энергию ци ауру, но и наводняла город странной силой, которая, собственно, и вызывала у Велии чувство эйфории. Являясь координатором червоточин, моя жена ощущала родство с происходящим. То, что вызывало боль, панику или страх у других существ, побуждало в Велии счастье и радость. Причем помочь я ничем не мог, энергия изнанки оказалась для меня недоступна. Неприятная новость, на самом деле, ограниченный энергетический вампир, не способный оперировать какой-то силой, жалкое зрелище. Тем более, что я эту силу только чувствовал, но не видел. Духовного зрения, усиленного механизмом древних, оказалось недостаточно для того, чтобы увидеть силу изнанки. Двухметровый крот, выступающий в качестве хозяина полигона, обосновался в глубинах городских подземелий. Причем не просто обосновался, он устроил себе комфортное логово, обложив его металлом, камнями и даже деревом. Это больше не была пещера в привычном понимании, это была полноценная система коридоров и помещений, где хранились необходимые кроту ресурсы. Одни человекоподобные големы сражались с демонами на поверхности, другие занимались обустройством логова твари. Там же находились защитники из числа наиболее сильных големов и топомедный мастер, но они не шли ни в какое сравнение с хрупкими стражами, созданными из демонических тел. Трое зародышей бога, отправившихся на битву с хозяином, обнаружились на том же уровне, что и повелитель всего этого безобразия. Причем не только они, здесь же находились с десяток владык различных рангов, готовые вступить в бой против любого, кто посягнет на жизнь их повелителя. Выглядели демоны довольно странно, они передвигались, были насыщены энергией, но при этом по всем правилам считались мертвыми. Сердца не бились, кровь не циркулировала по телу, легкие не работали, никто из пленников хозяина не дышал. При этом движения не выглядели дерганными. Казалось, что я смотрю на живых существ, решивших встать на сторону твари изнанки. И, что самое неприятное, у меня не было возможности работать с заключенной в этих телах энергией. На шее каждого ходячего трупа находился амулет, блокирующий любое поглощение энергии. На самом деле его предназначение было другим – защитить своего носителя от смертоносных высокоуровневых техник, но и против энергетических вампиров предметы изнанки прекрасно работали. «Зандр, Вилье, не нравилось мое молчание. Терпи и игнорируй ауру, иначе сдам тебя лису обратно. Скажу, что бумажку он тебе липовую выписал, ты не можешь справиться с минимальными внешними раздражителями». «Минимальными?» Вилья намеревалась разозлиться, но умолкла, увидев мой предостерегающий жест. «У нас гость, готовимся к битве». Нас, наконец, заметили. Големы этапа воин, бегающие по городу в поисках материалов для подземного строительства, не обращали на нас внимания. Полагаю, они нас просто не замечали, слишком огромна была разница в возвышении. Это позволило нам спокойно пройтись по некогда красивому городу, превратившимся сейчас в руины. Причем постарались не только големы, демоны тоже приложили свои лапки к творящемуся вокруг хаосу. Чего стоит огромная воронка на месте центральной площади, явно дело рук нынешних слуг крота. Раз в 10 минут хозяин полигона замирал и выпускал ауру, определяя, не появились ли в городе серьезные силы. Аура действовала на привычной мне энергии, так что долгое время проблем с скрытием не возникло. Однако големы, бегающие по поверхности, все же умудрились донести до своего господина новость о нашем прибытии, и крот использовал что-то, с чем справиться у меня не получилось. Я даже не понял, что тварь сделала. Между лопаток вонзилась острая раскаленная иголка нехороших предчувствий и пришло осознание, что хозяин узнал о нашем прибытии. Крот начал действовать практически сразу. Пока мы слонялись по поверхности, собираясь с духом, чтобы закапываться в глубины местных подземелий, хозяин полигона принялся творить. Это был третий тип големов, встреченных в этом городе. Воины, строители и вот этот, охотник. Почему-то у меня не было сомнений, что именно охотник за высокоуровневыми демонами или даосами. Слишком неприятные ощущения начинались между лопаток, когда я концентрировался на этом существе. Попытка воздействовать на него техниками ни к чему не привела. Голем оказался инертен к энергетическим вампирам. Человекоподобный голем, 2 метра, двигается очень быстро, создан из энергии изнанки. Будет у нас через 30 секунд. Энергия изнанки, заинтересовалась Вилея. Насколько она чистая? Настолько, что я с ней работать не могу, ответил я, не понимая вопроса. Муж, не тупи. Неужели ты не понимаешь, почему даже зародыши бога не могли ничего поделать с этой тварью? Мы же сами такое проворачивали. Почему кто-то не может провернуть такое с другими? Семя червоточины, произнес я, стараясь убрать из голоса первородный ужас. То, против чего я ничего не мог поделать, сила, способная превратить меня в катающийся от ужаса комок мяса. Потому что разума там уже не было. Причем не просто семя червоточины, Вилея решила меня добить. Семя червоточины, умеющее передвигаться, способное прыгать, бегать и использовать техники, вынуждая всех испытывать ужас из-за одного своего присутствия. Откуда он появится? Указав направление, Я с трудом подавил желание сбежать куда подальше. Страх с трудом поддавался контролю, тело слишком хорошо помнило об ощущениях, связанных с близостью к семени червоточины. Однако пришлось оставаться на месте, нехорошие предчувствия присутствовали, но не орали о том, что все плохо. Созданный голем двигался со скоростью, значительно превосходящий ранг мастера. Так могли двигаться владыки, а то и зародыши бога, но никак не в попыхах созданная тварь, призванная притащить наши бьющиеся в истерике тела хозяину полигона. Теперь понятно, каким образом здесь появились такие высокоуровневые защитники. Сражаться с местным повелителем могут лишь координаторы червоточин. Все остальные, несмотря на их великий ранг и этап возвышения, являются лишь безвольным мясом, годным либо на производство новых големов, либо выступать в качестве защитников. Также стало понятно, почему Крот действует без особого фанатизма и позволяет демонам ощущать видимость победы. Демоны или даосы этапа воин хозяину не интересны, но убивать их нельзя, демоны могут забеспокоиться и перестать отправлять сюда живую силу. Поэтому Крот позволял демонам убивать своих големов, насаживая их на крючок. Всегда же есть особо одаренные существа, такие, как мы с Вилеей, кто считает себя сильнее остальных, мастера, владыки, зародыши бога. Рано или поздно кто-нибудь из них явится в это место, чтобы показать свою силу и, тем самым, увеличить настоящую армию крота. Идеальный план существа, прибывшего в наш мир из изнанки. За одним исключением, всегда есть неучтенный фактор, из-за которого любой идеальный план катится с горы сломя голову. В нашем случае неучтенный фактор стоял в нескольких метрах от меня и ждал появления противника. В сотни метрах от нас камни взметнулись вверх, выпуская монстра на свободу. Несмотря на расстояние, мое тело свело судорогой. Появились крысиные мысли о бегстве. Что говорить, если я даже шаг назад сделал? Вся сила концентрации величия золотого владыки оказалась бессильна против обычного наспех созданного голема этапа мастер. Тварь начала крутить башкой, чтобы найти цель, но ему этого не потребовалось, цель ринулась к нему сама. Вилее надоело выступать в качестве стороннего наблюдателя. Моя жена уже поняла, что техники ничего поделать с монстром не могут. Воронка вместо центральной площади была наглядным тому примером, только голая физическая сила. И так получилось, что у хрупкого и нежного цветочка, главное вслух Вилею так не назвать, иначе она прибьет и скажет, что так и было, этой силы было предостаточно. Несмотря на состояние, я не мог не залюбоваться идеальными движениями. Вилея подскочила к опешившему голему, явно не ожидавшему, что кто-то может передвигаться под его аурой, ловкой подсечкой опрокинула его на землю и вывернула все конечности в обратную сторону. Раздался неприятный треск крошащихся камней. Несмотря на то, что голем был создан из чистой энергии, сейчас он выступал в своем твердом состоянии. Орать тварь не могла, хозяин полигона не наделял свои куклы такой способностью. Видимо, не чувствовал он и боли, голем не дергался, не агонизировал. Просто лежал, придавленный ногой Вилеи безрезультатно пытался воздействовать на нее аурой. При том, что любое нормальное живое существо с вывернутыми ногами и поломанными руками будет испытывать определенный дискомфорт. Хотелось крикнуть, чтобы Вилея как можно скорее разделалась с чудищем, но я прикусил язык. Моя жена наверняка знает, что делает. Слишком уверенной она казалась. Слишком хитрым взглядом она на меня посмотрела. Вместо того, чтобы оторвать голову и спрятать тварь в пространственную аномалию, Вилея наклонилась, положила руку на поверженного врага и закрыла глаза. Такое видеть мне уже приходилось, когда моя жена разрушала арки червоточин. Пространство тряхнуло, словно во время землетрясения. Остатки домов, что каким-то образом уцелели, рухнули, погребая демонов и, что мне больше всего не понравилось, заваливая действующий выход червоточины. Теперь, чтобы его очистить, придется поработать. Воинам, даже золотым, будет тяжело разбирать творение человеческих даосов этапа мастер. Процесс перекачки силы из голема в ладонь Вилеи произошел за считанные мгновения. Не успела осесть пыль, как от творения хозяина полигона не осталось и следа. Моя жена посмотрела на кулак, где находилось семя червоточины, и радостно подняла руку ввысь. Мать получила очередное дитя. Зандр, оно сильное. У меня еще никогда такого сильного семени не было. Я это и так ощущаю. Прячь. Куда, Вилея? Не вздумай ко мне идти с голым семенем. Я же сдохну. Ой. Вилея остановилась и забавно похлопала глазами, пытаясь понять, по какой важной причине она решила подбежать ко мне. Видимо, похвалиться своей новой добычей. В руках моей жены появилась шкатулка из металла древних, и вскоре я ощутил невероятное облегчение. Страх ушел, однако не ушли эмоции, накрывшие Вилью. «Ты видел?» «Нет, Зандр, ты видел, это чистая энергия, не замутненная ничем. Наставники говорили, что такое не бывает, но они ошибались, бывает. Это семя, оно...» «Стой, муж, у нас проблема, я от него отказываться не собираюсь. Если ты о том, что при прыжке через телепорт семечко с нами не полетит, то можешь об этом больше не беспокоиться. Полетит как миленькое. Правда, придется заранее подготовиться». Судя по незамутненному взгляду, Вилья не поняла, каким образом я собрался сохранять предмет, которому закрыт доступ в пространственную аномалию. Пришлось пояснять принцип работы нашего дома телепорта. В него можно положить хоть сотню таких семян червоточины, и никаких проблем с их размещением в аномалии не возникнет. Потому что пространство дома отличается от пространства аномалии. Конечно, был у такого способа и существенный минус: оперативно достать семя не получится. Вначале воплощаешь дом, заходишь в него, забираешь и пользуешься. Придется договариваться с врагами, что на нас нападут, чтобы они дождались реализации всего этого процесса и только потом нападали, ибо другое небу не угодно. Интересно, это хоть с кем-то сработает? Муж, а как насчет того, чтобы никуда из этого города не уходить? Здесь так хорошо, ты только посмотри, какие здесь камушки. Ой, а этот похож на твою голову. Глянь, такой же пустой. Послышались приглушенные смешки, переходящие в заливистый смех. Сама пошутила, сама посмеялась, вот только мне было совершенно не до смеха. Вилью начало накрывать. Ей изначально было тяжело находиться в городе, пронизанном энергией изнанки, сейчас же, после создания семени, она и вовсе потеряла над собой контроль. Я посмотрел в ее глаза и тяжело вздохнул. На меня смотрели осоловелые глазки пьяницы, добравшегося до бездонного бочонка с дешевым вином. «С такой Вилей дел дальше не будет. Вилея, руку. Жена, услышь меня. Дай мне руку и следуй моим приказам. Нам нужно выбраться из города. Ух ты, какой грозный муж!» Кричит, что-то требует. «Может, скрутить тебя в бараний рог, да оставить так лежать, пока ты не поймешь, как правильно нужно с девочками разговаривать. Какие приказы? Какой выбраться из города? Ты в своем уме? Только посмотри, как здесь хорошо. Хочешь, чтобы было еще лучше?» — уточнил я, параллельно наблюдая за действиями хозяина полигона. Тот явно осознал, что происходит что-то неправильное. Разумный крот не получил ответа от своего создания и, недолго думая, отправил в нашу сторону одного из зародышей бога. Создавать нового голема он не стал. Видимо, имелись у крота такие же ограничения, как и у любого обычного координатора червоточин. Зародыш бога не мог передвигаться с огромной скоростью, как это делал голем. Марионетке крота приходилось двигаться по вырытым туннелям, петляя по коридорам. Да, быстро, но все равно медленно. По моей оценке, потребуется несколько минут, прежде чем тело выберется на поверхность. И, что самое главное, на третьем уровне один из коридоров, по которому должна бежать кукла крота, находился как раз под нами. «Конечно хочу, а ты сможешь?» Глаза Вилли загорелись от предвкушения новой порции счастья. «Конечно смогу, дай руку. Учти, прыгать отсюда я никуда не буду», — сразу предупредила Вилея. «Хоть сотню раз команды мне давай, я останусь в городе. Здесь хорошо, никуда мы не пойдем, обещаю», — заверил я. Пришло осознание, что даже если мне удастся прямо сейчас вытащить Вилею из города и привести ее в норму, в следующий раз ситуация будет ничуть не лучше. Если не хуже, мою жену накроет еще сильнее. Так что придется работать с тем, что имеем. Имеем же мы практически в стельке опьяневшую девушку, способную двумя пальцами свернуть стальную подкову в металлический шарик и имеющую иммунитет к энергии изнанки. «Хорошо, радуй». Вилья подошла ко мне вплотную. Схватившись за руку, девушка качнулась. Держаться на ногах было тяжко. «И, почему я еще не обрадована?» «Буквально несколько секунд», — произнес я, наблюдая за перемещениями марионетки. «Мой разум оказался прав, и путь зародыша бога проходил под нами». Сжав ладонь Вилли, чтобы моя жена случайно не осталась на месте, я прикрыл глаза и использовал свою новую силу. Энергетический вампир хорош не только в работе с живыми существами. Он хорош в работе со всем, в чем находится энергия ци, в том числе и с камнями, на которых мы стояли. Когда марионетка крота должна была пробежать четко под нами, я выкачал всю силу из камней, что разделяли нас и третий уровень подземелья этого города. Заниматься беготней я не собирался. Камни, металлы и даже земля, из которых были созданы перекрытия между уровнями, превратились в невесомую пыль. Словно в нулевом поясе кто-то случайно выбросил предмет этапа зародыш бога. Удержать наш вес эта пыль не смогла, и мы грохнулись прямиком на голову зародышу бога. Какой бы могучей и сильной марионетка крота ни была, она была лишена главного, боевого предчувствия, за что и поплатилась. Мне хватило мгновения, чтобы содрать с шеи зародыша бога блокирующий мою силу амулет. Творение крота вызывало незабываемые ощущения. Конечно, не такие, как чистое семя червоточины, но и их хватило, чтобы у меня едва сердце от страха не остановилось. Повезло, что рядом со мной была Вилея, мне хватило самообладания, чтобы всучить амулет ей. В пространственную аномалию забираться он не желал. Сама же марионетка, лишившаяся защиты, проблем не представляла. Даже несмотря на свой этап возвышения, зародыш бога медного ранга застыл на месте, не в силах даже дернуться. Ибо движение – это энергия. А что умеет истинный энергетический вампир? Правильно, он умеет поглощать любую доступную ему энергию. В том числе и ту, что давала странную жизнь умершему демону. В том, что он умер, я уже не сомневался. Живые существа так не пахнут и так не выглядят. Вкусняшка! Обрадованно воскликнула Вилея, полностью поглощая амулет и всю силу, что в нем находилось. Духовный доспех, что я повесил на нас, не позволял мелкой пыли забиться в рот, так что моя жена могла говорить, а не отплевываться. В текущем состоянии о такой малости она даже не думала. Энергия изнанки полностью ушла в Вилею, но нового семени червоточины не родилось. Видимо, в амулет было добавлено слишком мало силы. Нужно больше. Довольно? Еще. Хочу еще. Зандр, мне надо. Ой, а это кто? Фу, муж, а почему он такой несвежий? Только не говори, что ты хочешь, чтобы я к этому прикасалась, я же тебя сейчас в порошок сотру. Это не вкусняшка. На всякий случай предупредил я. Тело демона изрядно потрепалось, но меридианы и ядра все еще находились на месте, а жизнь поддерживалась энергией изнанки, что вливал в свою марионетку хозяин полигона. Крот явно поднаторел в управлении куклами, даже лишенный подвижности демон пытался меня атаковать, вот только теперь это была та энергия, которая являлась моим вторым я, да и разница в нашем возвышении была минимальна. Формально меня уже можно было назвать зародышем бога медного ранга, но для официального названия все же немного не хватало. Требовался дополнительный рывок, но как его сделать, я еще не знал. Видимо, придется изрядно поработать с сектантами. Просто так больше ни один из них не умрет. Ладно, а где вкусняшка? Вилея потеряла интерес к воняющему демону. Придется пройтись. Здесь недалеко. Готово? Веди. Вилея уверенно протянула мне руку, требуя продолжения банкета. Я перевел взгляд на пленника. Оставлять бесхозное тело здесь нельзя. Это второй пояс. Если накопленная в этом демоне энергия выплеснется, то здесь образуется огромная воронка из черной пыли. Оно мне надо? Нет. Поэтому пришлось игнорировать свое чувство прекрасного, запрещающего пожирать энергию из некрасивых источников и превращать демона в пыль самостоятельно. Это всего лишь оболочка, в которой спрятана нужная мне сила. Не моя вина, что эта оболочка изрядно поистрепалась. Привередничать некогда. Искать проход на уровень крота не было необходимости. Этим пусть занимаются обычные даосы. Я разрушил несколько стенок, что преграждали нам с Вилеей пути, и вскоре мы очутились прямо над начавшей нервничать тварью. Она уже догадалась, что стандартные способы охоты на еду не работают, но придумать что-то новое не могла. Этому монстру всего год, и ему, как я понял, разум изнанки не передался. Только самосознание, которого явно не доставало на нестандартные решения. Утратив контроль над текущим зародышем бога, крот не нашел ничего лучшего, как отправить к нам всю свою оставшуюся марионеточную армию, двух зародышей бога и 12 владык. Чем сделал себе только хуже, кто же его теперь защищать будет? Или тварь на полном серьезе думает, что у меня рука не поднимется сломать красивые стены, возведенные глубоко под землей с такой тщательностью? Дождавшись, пока защитники доберутся до 4 уровня, я прижал Вилею к себе и начал постепенно уничтожать камни под нашими ногами, спускаясь вниз со скоростью лифта центральной гостиницы Холитона. Чтобы за нами никто не прыгнул, каждый проход я запечатывал своей силой. Даже зародышем бога придется повозиться, чтобы с ней разобраться. Последняя перегородка под нашими ногами превратилась в пыли, Пролетев почти 5 метров, мы приземлились в центре огромного зала. Крот подошел к созданию своего логова со вкусом, здесь даже свет был. Сам хозяин полигона размещался на куче из костей. Тварь оказалась плотоядной, хотя все остальные хозяева полигонов, с кем мы встречались, питались лишь энергией изнанки. Двухметровый крот уставился на нас немигающим взглядом, пытаясь понять, кто мы такие и что здесь делаем, как раздался чужой плотоядный голос, по какой-то странности исходивший от моей жены. «Вкусняшка!» То, что произошло дальше, мне хотелось бы выкинуть из памяти, но, к сожалению, абсолют разума так не умеет. Я не отворачивался, наблюдая за тем, как моя жена расправляется с кротом. Блокировки техники не влияли на истинного громилу, Вилея не пользовалась энергией ЦИ. Она действовала на другом, недоступном кроту уровне. У хозяина черного полигона этапа мастер просто не было шансов, Вилея заживо начала его пожирать, вырывая наиболее вкусные части и запихивая их в рот. Такой я не видел Вилею давно. Кажется, с момента нашего первого путешествия по миру демонов, где она с дуру нажралась сущностью тигра. С каждой вырванной частью аура изнанки испарялась, хозяин становился слабее и не мог поддерживать должный уровень. Наконец, очередной кусок был вырван из груди чудовища, и Вилея подняла на меня ясный взгляд. От опьянения не осталось и следа, как только исчезла аура, исчезло и то, что превращало мою жену во что-то неадекватное. Вот только мне совершенно не понравился этот взгляд. «Зандр, у меня проблемы». С этими словами Вилея рухнула на пол без чувств, а ее механическое древнее сердце вздумало совершить самый глупый поступок в своей жизни. Оно остановилось. Глава 13. Что такое отчаяние? Раньше я думал, что это нечто надуманное. То, чем слабые люди прикрывают свою беспомощность и нежелание сражаться до последнего. Те, кто готовы идти до конца, никогда не могут попасть в это состояние. Просто потому, что они сильнее и всегда контролируют ситуацию. Даже перед лицом смерти, когда есть четкое понимание, что сейчас умрешь, все равно не приходит это чувство. Потому что смерть – это тоже твой выбор. Выбор того, кто идет до конца. Так я думал раньше и так я действовал всегда. Даже когда Вилее вырвали сердце, меня не накрыло отчаянием. Но сейчас я познал истинную силу этого чувства. Золотой владыка, управляющий энергией на абсолютном уровне, способен на многое. Даже на то, чтобы поддерживать жизнь в существе против его воли. Потому что жизнь – это тоже энергия и ей можно управлять. Но то, что происходило с Вилеей, не укладывалось ни в какую логику. Моя жена оказалась мне недоступна. Внутри нее кружились вихри энергии, но это была энергия изнанки, которую я видел только по косвенным признакам. Механическое сердце отключилось и больше не желало работать. Лечение не помогало. Техники отказывались входить в наполненное чужой силой тело. Лечебная капсула, куда я поместил Вилею, замигала всеми огоньками, запищала, и мне даже не удалось закрыть крышку. Механизм отказывался лечить мою жену. Все, что мне оставалось, насильно гонять кровь по венам, да поднимать, опускать грудь, вталкивая в Вилею воздух. Остатки энергии ЦИ, что все еще хранились в Вилее, позволяли это делать, но с чудовищной скоростью эта сила улетучивалась. Насильно запихнуть ее в Вилею не получалось, тело отторгало энергию, даже сопряжение и то не запускалось. Я перепробовал все и даже больше, но ничего не помогало. Моя Вилея умирала, и поделать с этим я не мог ничего. Вот тут-то я и осознал, что отчаяние доступно существу любого этапа возвышения, будь то кандидат или золотой владыка. Сильный, слабый, все вторично, когда вся твоя сила бесполезна против обстоятельств. Мне даже посоветоваться было ни с кем. Все, кроме Лега, находились в процессе медитации и обуздания своих сил. По себе знаю, тренировки в школе ярости требуют максимальной концентрации. Дошло до того, что я даже хотел спросить совета у Лега, но и он оказался недоступен. Судя по тому, что он застыл в одном положении, спал. Все, погоревали и хватит. Зандр, мысли, что привело Вилею к текущему состоянию. Поглощение хозяина полигона. Нет, не так, поглощение огромного объема энергии изнанки. В животе Вилеи творился невообразимый хаос, чужая сила боролась с той, что изначально находилась в моей жене, вытесняя ее прочь. Сопротивляться Вилея не могла, ей не хватало навыков, да и тяжело управлять силой, находясь без сознания. Что произойдет, если энергия изнанки полностью поглотит Вилею? Что-то мне подсказывает, что ничего хорошего не будет. Она превратится в нечто, похожие на крота, в существо изнанки со всеми их ограничениями. Довольно отчаиваться, нужно действовать. Тело Вели продолжало отторгать мою энергию, но сейчас мне не требовалось заталкивать силу непосредственно в тело. Хватало того, что я усиливал немногочисленные очаги обороны, что все еще держались внутри Вели, не забывая при этом гонять кровь и впихивать воздух в легкие, выступая в качестве отключившейся древней железки. Сила полилась из меня такой полноводной рекой, что пришлось доставать источники энергии. Изнанка категорически отказывалась структурироваться и выходить из моей жены. Попытка вызывать рвоту не привела к результату, Вели отключилась настолько, что рефлексы не работали. Духовные камни рассыпались один за другим, кристаллы стихии не успевали извлекаться, сущность духа держалась чуть дольше, но и ее хватало буквально на пару секунд. В Велию уходил такой поток энергии, что раньше ее бы разорвало на мелкие части. Но сейчас всей этой силы едва хватало на то, чтобы удержать в узде невидимую силу изнанки. Чего-то недоставало, чего-то огромного, мощного, такого, что сметет всю заразу из моей жены. Взгляд зацепился за центральную стойку, где находились наши самые ценные и уникальные предметы. Подарок Дарны, частичка первородной души, благодаря которой я могу безболезненно менять ранги в рамках одного этапа возвышения. Если не этот осколок, то я даже не знаю, что еще мне может помочь. Кристалл появился у меня в руке, и в этот же момент я ощутил боль. Осколок первородной души прошел сквозь мой кулак, совершенно его не замечая. По сути, у меня просто оторвало кисть, но такие мелочи сейчас меня не заботили. Лечение в себя, блокируя боль и кровь, сохраняя полную концентрацию на том, что происходит с Велией частичкой первородной души. Осколок подлетел к Велии и завис над ней, выпустив толстый луч всепоглощающей энергии. Вот только направлена эта энергия была не в сторону живота, где концентрировалась зараза изнанки, а в сердце. И да, это была именно всепоглощающая энергия. С той же легкостью, с которой осколок разорвал мне кисть, он прожег грудь Вели, добираясь до остановившегося сердца. Изделие древних несколько мгновений сопротивлялось потоку силы, но ему все же пришлось сдаться. Осколок первородной души включился на всю свою силу. Вокруг нас образовалось пространство из черного пепла, и мне пришлось выделять часть сознания на формирование защитного купола, чтобы не позволять этой пыли добраться до нас. Металлическое сердце Вели окончательно испарилось, но осколок первородной души не посчитал свою миссию выполненной. Он, наконец, обратил внимание на то, что происходило в животе и теле моей жены. Появился новый поток силы, но он отличался от того, что уничтожил сердце, как по цвету, так и по действию. Сила первородной души окутала Велию, и, неожиданно, я увидел энергию изнанки. Точнее, увидел окутанную силой осколка чужеродную нашему миру силу. Саму энергию я не видел. Осколок начал концентрировать всю заразу в одном месте, формируя грязно-фиолетовый комок. Откуда я знал, что комок грязно-фиолетовый? Потому что он концентрировался в дыре, что все еще находилось в груди моей жены. Вначале эта сила была полупрозрачной, но с каждым мгновением плотность становилась все больше, пока не произошел переход в нечто материальное. В груди Вели сформировалось семя червоточины, и тьма пришла ко мне настолько быстро, что я даже не успел почувствовать страх. Сила изнанки наглядно показала, что наблюдать за ее формированием могут избранные, а я в их число явно не вхожу. Небо, пусть мне хватит мозгов не прекращать гонять кровь по телу Вели. Зандр, родной голос пробился сквозь тьму. В нем было столько боли и страданий, что сознание вернулось рывком, без долгой раскачки. Открыв глаза, я резко вскочил на ноги. Смертельной ауры изнанки не было. Осколка первородной души тоже. Лишенные силы остатки подарка Дарны валялись на нижней части моей защитной ауры, блокирующей нас от черной пыли. Мои меридианы практически обнулились, силы золотого владыки едва хватало, чтобы поддерживать защитный купол, на который давило несколько сотен метров превращенной в пыль земли. Настолько глубоко мы провалились. Но самое главное заключалось в том, что грудь Вели поднималась без моего участия. Моя жена дышала сама. Вот только положительные моменты на этом закончились. Чудовищная рана, нанесенная осколком первородной души, никуда не делась, и я мог наблюдать за тем, как в груди Вели бьется чудовищное фиолетовое образование, выступающее в качестве нового сердца. Ауру изнанки блокировала тонкая пленка, покрывающая сердце целиком. Вели все еще не пришла в сознание. Тот стон, что выдернул меня из тьмы, она произнесла неосознанно. Судя по тому, что Вилея стонала, даже в беспамятстве ей было больно. Я перевел взгляд на лечебную капсулу, минус одно устройство. Вряд ли удастся его починить, близость к осколку первородной души не прошла бесследно. Механизм был поврежден. Ничего, у меня еще две штуки есть. Если понадобится, найду еще. Библиотекарям придется раскошелиться. Этого не потребовалось. Когда я положил Вилею в лечебную капсулу и нажал на кнопку активации, крышка встала на место без звуковых и световых эффектов. Какое-то время капсула мигала желтым светом, но вскоре появился зеленая информация, что всего сутки моя жена будет находиться под пристальным контролем лечебного механизма. Схватив капсулу, я закрыл глаза и начал формировать под нами плотную землю, выталкивая сферу из глубокой ямы. Черная пыль до последнего не желала нас отпускать, но совладать с силой золотого владыки не могла, и вскоре я вернулся в логово крота. Хозяина полигона уже не было, он сгорел, как и большая часть помещения. Желания оставаться под землей не было никакого, так что я продолжил восхождение, вливая остатки сил. Восстанавливаться с помощью источников у меня уже не получалось, пришло перенасыщение и обнуление меридианов. Точнее, они вошли в состояние, когда больше не могли поглощать энергию. Требовалось время на восстановление. По-хорошему, лечебная капсула, которая гарантированно вернет меня в боевое состояние, но позволить себе такого я сейчас не мог. Город замер. Проход через червоточину все еще был завален, демоны не спешили очищать выход к опасному месту. Марионетки крота обрели покой и замерли, постепенно формируя вокруг себя пространство с черной пылью. Все же сила владыкой зародышей бога была слишком сильной для второго пояса, где мы сейчас находились. Нужно будет ими заняться, но позже. Големы рассыпались, оставив после себя духовные камни этапа воин, и немногочисленные демоны, что все еще находились в городе, занимались уверенным собирательством. Они уже поняли, что произошло что-то из ряда вон выходящее, формирующий страх ауры больше не существовало. Как больше не существовало и противников, черный полигон был окончательно закрыт. Мне, конечно, безразличны демоны, но совесть искателя не позволит пройти мимо. Придется спрашивать, сколько еще подобных образований находится на подконтрольной им территории, ибо чем дольше хозяин полигона будет находиться в мире людей, тем более разумным он станет. Того и гляди, появится новая сила, для уничтожения которой людям и демонам придется объединяться. Наконец, мы поднялись под ласковые лучи Эрис, и я сформировал плотную площадку под лечебной капсулой. Даже если весь мир рухнет, эта площадка останется незыблемой. Ничто не должно помешать моей жене восстановиться. Усевшись рядом, я попытался понять, что вообще произошло. Почему осколок первородной души так странно себя повел? Из того, что мне стало понятно, и что показывает духовное зрение, отныне у моей жены новое сердце. Оно бьется, гоняет кровь, и металлические лапки лечебной капсулы с особой тщательностью обследуют это новое образование, действуя так, словно ничего критичного не произошло. Словно устройство древних прекрасно понимает, как работать с концентрированной энергией изнанки. Накаркал. Между лопаток неожиданно вспыхнула резкая боль, и, так как рядом не было ни единого живого существа, кроме моей жены, опасность исходила именно от нее. На остатках энергии я отпрыгнул в сторону, чтобы издали через духовное зрение наблюдать за тем, как лечебная капсула надрезала пленку, обволакивающую сердце, и принялось активно в нем копошиться. Вокруг капсулы появилась аура страха, и, находись я на месте, меня бы просто размазало по земле. Экспериментальным путем было установлено, что незаблокированное новое сердце моей жены в разы превосходит семя червоточины по своей опасности. Если к последнему я мог подойти на 2-1,5 метра, прежде чем меня начинало отключать, то здесь расстояния измерялись десятками метров. 33, если быть точнее. Ближе подступить к капсуле я не мог. Сила изнанки защищала своего нового хозяина, никого к нему не подпуская. Кажется, мне все же нужны библиотекари. Без этого странного существа понять, что произошло с Вилеей, не получится.